Глава 29. Ярл покинул пир и отправился в Раумсдаль. По всем своим землям он разослал посланцев со стрелой, знаком войны. Послал он людей к сыну Свейну, правящему на севере, в Тран-де-Лаге, чтобы тот собирал воинов. Ярл Эйрик отправился на север в Наумдаль. Затем он с севера собрался в Северный Мер и на острова. Эрлинг, сын Ярла, ездил вдоль и поперек Рогаланда, организуя ополчение, а Ярл Хакон сам затем поехал в Южный Мер и Раумсдаль. Наконец, весь их флот собрался у острова Хот, у мыса под названием Херунгавак, и было у них больше 360 кораблей. Они решали там, что делать дальше. Что же до йомсвикингов, то они плыли на север вдоль побережья. Все отступали перед ними, а тех, кто им попадался, они убивали и все вокруг нещадно грабили. Так они плыли на север и миновали земли стада и пристали у островов Херей. И до тех пор они ничего не слышали о Ярле Хаконе. Вскоре там же собрался весь их флот, и у них уже явно не хватало припасов. Вагн поплыл со своим отрядом к острову Хот. Он и его люди встретили человека, гнавшего 3 коров и 12 овец. Вагн спросил, как его зовут. Тот ответил, что его зовут Ульф. Вагн приказал: «Гони скот на берег». Ульф спросил, кто эти люди. И Вагн сказал ему. Ульф воскликнул: «Если вы йомсвикинги, я думаю, что недалече есть много скота, который вы можете зарезать». Вагн спросил: «Говори, что ты знаешь. Где ярл, и мы вернем тебе твой скот?» Ульф ответил: «Он причалил вчера вечером на одном корабле в Херунгавак, на другой стороне острова». Вагн сказал: «Пойдешь с нами и покажешь путь». Ульф взошел на борт с Вагном, и часть йомсвикингов поплыла к островам Херей. Йомсвикинги готовились к тяжелой битве, несмотря на заверения Ульва. Со временем Ульф понял, что они предполагают встретить больше врагов, чем он наболтал. И тогда он прыгнул за борт и поплыл. Но Вагн схватил метательное копье и попал ему между лопаток. Тот сразу умер. Йомсвикинги увидели, что в бухте кораблей тьма тьмущая. Они построили свои корабли в боевой порядок. Сигвальди с дружиной находился посреди. Его брат Торкель рядом. На северном фланге Буи и Сигурд, его брат, на южном Вагн Акисон и Бьорн Уэльсиц. Острова Херунгавак располагались так. Посреди залива риф, а чуть севернее остров под названием Примсигнд. Херунд лежал чуть южнее. Ярл увидел йомсвикингов и построил свои корабли напротив них. Ярл Свейн Хаконарсон, Гудбранд из Дамуса и Стюркар с острова Грима оказались против Сигвальди. Скегги Эйрир, Сигурд кусочек мяса из Халогаланда и Торир Олень против Торкеля. Торкель же Длинный, Халстейн Старуха и Торкель Глина против Буи. Арнмот и его сыновья Арни и Фит против Сигурда Рьянова, Ярл Эрик Хаконарсон, Эрлинг из Скугги и Гейрмунд Белый против Вагна, Эйнар Маленький и Хавард из Флутрунеса против Бьорна Уэльса. А Ярл Хакон остался вне боя, чтобы помочь кому потребуется. В дружине Ярла находилось 4 исландцев. Один из них Эйнар Ярлов Скальд. Он взошел на нос корабля и сказал: «А я не прочь присоединиться к Сигвальди. «Скуповат наш ярл», а затем произнес: «Я поищу ярла, который не прочь волков кормить игрою меча. Я поищу щиты с круглым узором, на высокобортных кораблях Сигвальди. Сгибатель змей раны меня не удержит. Когда я увижу воина, я принесу мой щит королю морских лыж». Ярл понял, что Эйнар хочет перейти к противнику, и позвал его к себе. Затем ярл взял чудесные весы из сверкающего серебра, полностью позолоченные. Еще он достал две гирьки, золотую и серебряную. На каждой был выгравирован человек. Их называли жребиями судьбы. Особенность этих гирек была в том, что когда ярл клал их на весы и высказывал пожелание узнать, сбудется ли то, что он задумал, эти гирьки начинали дрожать в чашах весов и издавали тихий звон. Ярл подарил весы Эйнару, и тот был счастлив этим. После его звали Эйнар Звон Весов. Примечание. Эйнар Звон Весов, сын Хельги, умер около 995 года. Знаменитый скальд, служивший при дворе ярла Хакона Могучего. В саге мы находим важную деталь. Весы исполняли магическую функцию. С их помощью производилось гадание о будущем. Весы достаточно часто находят в курганах богатых и знатных скандинавов. До сих пор это справедливо считалось исключительно маркером профессии купца. Однако наряду с огнивом и ножом весы, видимо, выполняли еще и магико-знаковые функции в погребальном ритуале. Конец примечания. Второй исландец по имени Викфус, сын Глума-убийцы, третий Торт-левша и четвертый Торлейф-поморник, сын Торкеля из фьорда Дюри. Он вырезал себе в лесу дубину и обжег ее на огне для прочности. Он всюду носил ее с собой, и когда всходил на корабль ярла Эйрика, тот спросил его: «Зачем тебе эта дубина?» Торлейф ответил: «В руках моих готовая дробилка костей буи, угроза для Сигвальди погибель викингов, Хакона защита. Если буду жив, дубина принесет несчастье данам». Примечание. Возможно, йомсвикингов молва приравнивала к берсеркам, которых, по поверью, не берет железное оружие, им где невозможно нанести раны лезвием клинков. Однако их можно было уничтожить камнями и деревянными орудиями. Конец примечания. Вигвус был также на корабле ярла Эйрика. Он взял свое копье, наточил его и произнес: «Предвидим отличную схватку. Бурю Одина!» Рядом стучит его посох. «Пусть друг женщин дома лежит. Скажу, очень уж любят мужчины женщин, их объятия и теплый кров, а мы точили копья и ждали другого».